Глава 25. Вопрос об авторстве. Ни при жизни Шекспира, ни в течение полутора веков после его смерти никто не выразил сомнения в том, что он был автором приписываемых ему произведений. Но затем эти сомнения возникли, а впоследствии разрослись в целую проблему. И хотя эта проблема, возбудившая одно время страстные споры и не имеет серьезного основания, мы не можем обойти ее молчанием. Гипотезы, отрицающие авторство Шекспира, были одно время довольно модными. Первые антишекспиристы появились еще в XVIII веке. В 1772 году некий Герберт Лоренс, друг знаменитого актера Давида Гаррика, писал: «Бэкон сочинял пьесы. Нет надобности доказывать, насколько преуспел он на этом поприще. Достаточно сказать, что он назывался Шекспиром». Итак, Лоренс предполагал, что автором произведений, приписываемых Шекспиру, был знаменитый философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон. В 1848 году американец Харт снова поднял вопрос об авторстве Шекспира. В 1857 году американка Делия Бэкон опубликовала объемистый том под заглавием «Разоблачение философии пьес Шекспира». В своей книге она пыталась доказать, что автором приписываемых Шекспиру произведений был тайный кружок вольнодумцев, как будто в произведениях великого драматурга нет ярко выраженного индивидуального стиля, во главе с философом Фрэнсисом Бэконом и поэтом, эссеистом, историком и мореплавателем Уотлером Ролей. Талантливая книга Делии Бэкон полна интересных и подчас глубоких мыслей. Ей действительно удалось почувствовать, скорее именно почувствовать, чем разъяснить, черты сходства между материалистической философией Бэкона, разрушавшей так называемые «вечные истины» средневековых схоластов и призывавшей науку обратиться к изучению вещей, и реалистическим творчеством Шекспира, окончательно освобождавшим образ человека на сцене от тех условно-иконописных одежд, в которые облекло его средневековье. Но в подтверждение своей гипотезы авторства Шекспира Делия Бэкон не приводит в конце концов никаких доказательств. Она голословно декларирует каким-то пророческим языком, полным многоточий и восклицательных знаков, с настойчивостью фанатика, одержимого маниакальной идеей. В 1907 году Карл Блейптрей создал Ретландовскую теорию, согласно которой автором приписываемых Шекспиру произведений был граф Ретланд. Эта теория была разработана в 1918 году бельгийцем Дамблоном и изложена на русском языке Ф. Шипулинским в его вышедшей в 1924 году книжке «Шекспир Ретланд». К более новым теориям принадлежат Дербийская, согласно которой под псевдонимом Шекспир скрывался граф Дерби, и Оксфордская, считающая автором прославленных произведений графа Оксфорда. Аргументы, приводимые антишекспиристами, отличаются крайней неубедительностью. В их работах читатель найдет удивительные по своей произвольности расшифровки якобы таинственных анаграмм. Нередко они утверждают также, что имеют будто бы два различных имени. Шекспир – уроженец Стрэтфорда, и Шекспир. Шекспир – потрясатель копья, литературный псевдоним. Однако еще в XVII веке автор книги «Достойные люди Англии» Томас Фуллер, 1608 по 1661 год, имея в виду уроженца Стрэтфорда, говорил о воинственном звуке его имени. Вообще, орфография той эпохи не является надежным источником. Так, например, фамилию Марло, величайшего предшественника Шекспира, писали на 11 разных ладов, однако никому и в голову не пришло предположить, что было 11 различных Марло. Авторские рукописи Шекспира, аргументируют антишекспиристы, бесследно исчезли. Но ведь до нас не дошли и авторские рукописи подавляющего большинства современных Шекспиру драматургов. Дело объясняется тем, что эти рукописи не ценились. Никто не придавал в ту эпоху того значения Шекспиру, какое мы ему придаем теперь. Еще неубедительнее ссылки на плохой, неровный почерк, которым, например, в своем завещании подписывался Шекспир. С каких это пор качество почерка стало мерилом писательского таланта? Говорить о том, что этот аляповатый почерк свидетельствует об отсутствии образования, значит просто не знать элементарных фактов. В ту эпоху, как это видно из дошедших до нас рукописей, многие весьма образованные люди грубо и неряшливо выводили буквы. Считалось даже своего рода шиком иметь плохой почерк. Писать красиво было обязанностью лишь писцов канцелярий. «Я некогда», — говорит Гамлет, — «считал вульгарным, как считают наши сановники, иметь хороший почерк, и много трудился над тем, чтобы разучиться писать красиво». Многих, впервые знакомящихся с творчеством Шекспира, смущает тот факт, что Шекспир, скромный уроженец Стрэтфорда, постоянно описывал жизнь аристократии. Но в произведениях Шекспира, вообще говоря, мало бытового элемента. Он не описывает интимных специфических подробностей аристократического быта. В его произведениях мы не найдем доказательств тому, что он в совершенстве знал эти подробности. Мы имеем все основания предполагать, что Шекспир в начале своего творческого пути был вхож во дворец графа Саутгемптона, которому он посвятил две своих поэмы «Венеру и Адониса» и «Лукрецию». Он бывал, вероятно, и в других аристократических домах. Многие молодые люди из высшей английской знати были завсегдатаями театров. Королева Елизавета даже сделала выговор двум молодым вельможам, проводившим все свое время в театре и пренебрегавшим своими придворными обязанностями. Эти знатные господа охотно приглашали к себе актеров, которые являлись к ним, конечно, в качестве скромных посетителей. Бывая в этих домах, Шекспир мог наблюдать жизнь аристократии, слушать музыку, видеть картины, одним словом, воспринимать пришедшие из Италии богатство культуры Ренессанса. Об исключительной наблюдательности и восприимчивости Шекспира красноречиво свидетельствует все его творчество. Наконец, театральная практика доказывает, что Шекспир знал технику сцены так, как мог ее знать только профессионал. Но у нас имеются и более наглядные доказательства. О Шекспире сохранилось довольно значительное количество высказываний его современников или тех, кто писал со слов этих современников. И нигде мы не найдем и намека на какую-нибудь тайну, окружающую авторство его произведений. Ограничимся несколькими примерами. В первом собрании пьес Шекспира, вышедшем в 1623 году, Бен Джонсон напечатал стихи, восхваляющие Шекспира. Никакого таинственного намека мы в этих стихах не находим. Перейдя от восхвалений к более фамильярному тону, Бен Джонсон с некоторым чувством собственного превосходства дружески журит нежного лебедя Эйвона за то, что тот плохо знал древние языки. В этой связи заслуживает внимания следующий факт. Текстологический анализ произведений Шекспира показывает, что великий драматург читал, например, излюбленного им Овидия в английском переводе Голдинга, и что вообще сведения по античной мифологии и истории он получил, так сказать, из вторых рук, то есть из переводов. А между тем, знатные претенденты на авторство шекспировских произведений принадлежали к образованной аристократии той эпохи и в отношении латинской литературы обходились, конечно, без перевода. Образованный аристократ того времени мог иметь смутные сведения по истории, географии, астрономии. О великом открытии Коперника знали еще очень немногие. И иметь самые фантастические представления о природе. Он мог быть, например, твердо убежденным, что внутри головы жабы можно найти драгоценный камень, или что корень мандрагоры кричит страшным человеческим голосом, когда его вырывают из земли. Но латинский язык и античную мифологию он знал в совершенстве. Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Шекспир знал в совершенстве латинский язык. Вообще изучение шекспировских текстов убеждает нас в том, что мы имеем дело скорее с самоучкой, чем с человеком академического, университетского или изысканного аристократического образования той эпохи. Не случайен поэтому тот факт, что среди антишекспиристов мы не находим ни одного текстолога, то есть ученого, специально изучавшего шекспировские тексты. Писавший в середине XVII века, хотя и по устному преданию, но еще по свежим следам, упомянутый нами Томас Фуллер, говорит о писателе Шекспире как об уроженце Стрэтфорда. Доживший до глубокой старости режиссер Вильям Бистон, которого поэт Драйден называл «живой летописью театра», много рассказывал в эпоху реставрации о Шекспире непосредственно со слов своего отца Кристофера Бистона. Последний был одно время товарищем Шекспира по сцене. Поэт-лауреат сэр Вильям Давинант Брат его, Роберт Довинант, доктор богословия, хорошо помнили Шекспира, когда тот останавливался в гостинице их отца в Оксфорде. Все они бесспорно считали Шекспира автором приписываемых ему произведений. Никто из них не высказал и тени сомнения. Нам кажется, что приведенных примеров достаточно. Чем же объясняется возникновение антишекспировских теорий? Тут существуют различные причины. В одних случаях мы имеем дело просто с дешевой сенсацией, в других – с недоверием к дарованию человека, вышедшего из низов. Но часто антишекспировские теории порождены протестом против тех традиционных английских и американских биографий, между строк которых возникает полный филистерского благодушия, портрет почтенного джентльмена, с легкой иронией созерцающего жизнь и скорее напоминающего зажиточного англичанина XIX-XX веков, чем человека бурной эпохи Ренессанса. Романтический образ потрясателя копья оказывается гораздо привлекательнее этого сусального изображения. Психологические причины возникновения антишекспировских теорий оказываются иногда довольно сложными. Дэйлью Бэкон, например, потрясла глубина шекспировского творчества. В гуманизме Шекспира она увидала завет грядущим векам. По ее мнению, творчество Шекспира – весть об окружавшем его диком общественном бедствии. «Это апология поэта», — пишет она, «защищающего свое новое учение о человеческой жизни, которое он хочет объявить людям и оставить на земле для далеких грядущих времен». Делия Бэкон поняла, что произведения Шекспира далеко еще не раскрыты до конца, и что раскрытие их принадлежит будущему. И это чувство неразгаданности она невольно перенесла на самого автора великих произведений. Обстоятельством, благоприятствовавшим возникновению антишекспировских теорий, явились скудность и отрывочность сведений о жизни Шекспира. Эта скудость, однако, легко объяснима. На драматургию не смотрели тогда, как на настоящее искусство, что видно хотя бы из следующих цифр. Если поэт получал за «маску» — короткую аллегорическую пьесу в стихах, написанную для исполнения на придворных празднествах — до 40 фунтов стерлингов авторского гонорара, то драматург публичных театров получал за пьесу всего от 5 до 10 фунтов стерлингов. Бывало так, что театр платил за один бархатный или атласный костюм для актера почти ту же сумму, что и автору за его пьесу. Когда Бен Джонсон, издав свои пьесы, впервые назвал их «трудами», это вызвало колки и насмешки по его адресу, в том числе, как это не покажется странным, и со стороны самих драматургов. Зрители публичных театров интересовались сюжетом пьесы, исполнением актеров. Ведущие актеры, например, Ричард Бербидж или Эдуард Аллейн, получали большие деньги и были богатыми людьми. Но зрители мало думали о том, кто является автором пьесы. Драматурги оставались в тени. Они, конечно, пользовались известностью внутри театра, среди актеров, но широкая публика мало ими интересовалась. Заметим, наконец, что растущее влияние пуританских взглядов привело к тому, что многие даже ученые, передовые люди эпохи, смотрели на театр, если не с открытой враждебностью, то не без оттенка презрения. Драматургия общедоступных театров вызывала резкую, отрицательную оценку также и у сторонников классицизма. Так, например, Филипп Сидней в своей «Защите поэзии» клеймит общедоступные театры откровенным презрением. Вот прежде всего, почему мы так мало знаем о жизни Шекспира. Нужно помнить, что если мы мало знаем о его жизни, то знаем еще гораздо меньше о жизни подавляющего большинства современных ему драматургов, например, Томаса Кида или Кристофера Марло. Современники не оценили всего значения творчества Шекспира. И лишь через полвека после его смерти знаменитый актер Томас Беттертон 1635 по 1710 год, живо заинтересовавшись личностью великого драматурга, стал собирать сведения о его жизни. Беттертон расспрашивал старых актеров, ездил нарочно в Стрэтфорд, где беседовал со старожилами. По материалам, собранным Беттертоном, главным образом и составил первую биографию Шекспира, вышедшую в 1709 году, Николас Роу 1674 по 1718 годы. Но что могли найти Беттертон и Роу, кроме отрывочных сведений устного предания? Есть и другие причины, объясняющие скудость сведений о жизни и личности Шекспира. В своих пьесах он молчит о самом себе. Созданные им сценические образы настолько объективны, что сами по себе они не могут служить материалом для его биографии. Нельзя, например, из того факта, что Шекспир описал в «Укрощении строптивой» своенравную женщину, делать вывод, как это пытались сделать некоторые биографы, что жена его, Анна Шекспир, отличалась своенравием. О семейной жизни Шекспира мы ничего не знаем. И, наконец, жизнь Шекспира, по-видимому, была бедна шумными внешними событиями. Он не дрался на дуэли, как Бен Джонсон, не проповедовал открыто своих вольнодумных взглядов и не был убит в таверне, как Марло, не сидел в тюрьме, как Томас Кит и Томас Деккер, не отрекался от театра в припадке религиозного пуританского фанатизма, как Роберт Грин. Это была жизнь скромного театрального работника, не привлекавшая к себе внимания любителей бурных приключений.